12.20. Пенни скользит под музыку Хью Льюиса и его группы The News, выписывает круги и заднюю дорожку, прыгает, вращается. Ее коньки, шурша и взбивая белую крошку, режут лед. На Пенни черные леггинсы и поношенная серая толстовка с капюшоном, волосы забраны под черную лыжную шапочку. Она двигается грациозно и уверенно, щеки чуть порозовели, меня она пока не заметила. А я, дрожа от холода, сижу в одной рубашке на нижнем сиденье трибуны и заново, пусть ненадолго, влюбляюсь в Пенни. Что это, крошка, если не любовь? На смену Хью Льюису приходит The Dream Academy, любовь в городке на севере. Господи, ну почему на катках вечно крутят музыку 80-х? Набрав скорость, Пенни делает полукруг задом, задрав ногу выше головы и удерживая конек рукой. И тут взгляд ее, скользнув по трибунам, случайно останавливается на мне. От неожиданности она теряет равновесие и падает попой на лед. Я выбегаю к ней через открытую неподалеку дверцу, но она уже поднялась и отряхивает штаны от белого ледяного налета. Не сильно ушиблась? Ты меня напугал. Я не хотел, прости. Налет нельзя без коньков, запрещено. Да, конечно, я отступаю за дверцу на резиновый коврик. Пенни подкатывает к бортику и смотрит на меня в упор, долго оценивающе. Потом извлекает из кармана ключ на цепочке. В отделе проката есть хоккейные коньки. Возьми себе пару и выходи на лед. Да я как-то не планировал кататься. А я не планировала грохнуться на задницу на глазах у любви моей юности. Но в жизни не все идет по плану. Надевай коньки. Вот не знал, что я — любовь твоей юности. Пенни усмехается. Ну, партнер по сексу. У нас и секса-то толком не было. И не будет, если ты и дальше станешь к словам цепляться. Хоккейные ботинки пахнут, словно внутри кто-то сдох. Я тщательно шнурую их доверху и через 5 минут стою на льду. Я не катался 1 000 000 лет, а в хоккей в последний раз играл еще до женитьбы, но мастерство, как говорится, не пропьешь. Пока я надевал коньки, Пенни приглушила освещение и запустила серебряный шар, как на дискотеке. Так что теперь мы с ней кружим под Синди Лаупер, под ностальгическую песню «Всегда-всегда», словно летим сквозь звездную вселенную. Впору представить себя героем романтической комедии, произнести что-то предсказуемое, но важное, и когда музыка достигнет кульминации, поцеловать Пенни в самом центре катка. Счастливый конец гарантирован. Если ты заблудился, скорее оглянись, и тебя ждут всегда-всегда. Пенни и раньше обожала романтические спецэффекты, типа прыжков в фонтан в одежде или долгих поцелуев под проливным дождем. Она воображала, как Ричард Гир в сине-белом костюме морского офицера уносит ее с фабрики под венец, мечтала сказать Тому Крузу, что влюбилась в него с первого взгляда. Но сейчас счастливые концы нам не по зубам, мы далеки от них, как никогда. Прошло столько лет, мы друг другу почти чужие, мы просто прикидываемся, будто по-прежнему близки, каждый по своим сугубо личным печальным причинам. Я даже не знаю, почему пришел на каток. Потому что когда-то был влюблен в Пенни или просто от отчаянного одиночества и потребности в сексе, а наше прошлое позволяет мне после всех последних обломов надеяться на некое будущее. Но в Пенни есть что-то не от мира сего. Странная она какая-то. И я не должен сейчас тут быть. Я должен вернуться домой, оплакивать отца, готовиться к собственному отцовству и делать все возможное, чтобы оклематься от любви к Джен, ни на что не отвлекаясь. И все же. Кожа Пенни сияет на фоне льда, волосы выбились из-под шапочки, развиваются, а она скользит рядом со мной, нездешняя, но прекрасная. Скосив глаза, я вижу ее профиль, нос с легкой горбинкой, точеные скулы, огромные полные надежды глаза, которые, я помню, мгновенно наполняются слезами. «Если ты будешь падать, я подхвачу, я рядом всегда-всегда». «Хочешь, возьмемся за руки?» — предлагает она. Я смотрю, шутит или всерьез. «Нет, не шутит. Я порываюсь сказать ей о ребенке, но что-то меня останавливает. Я хочу сказать, что еще не привык к новым реалиям своей жизни, но молчу. Наверное, правда проще и примитивнее, чем любые слова. Я беру Пенни за руку, и мы скользим сквозь вращающиеся созвездия. Ее рука в черной вязаной перчатке, моя онемела от холода и напоминает заиндевевшую клешню. Я ее почти ничего не чувствую. С таким же успехом я мог бы держаться не за руку Пенни, а за что угодно».